Давайте пройдем хотя бы до следующей. Вы не очень спешите. Разумеется, тратить время попусту мне не следовало бы. Я не оставил намерения показаться на службе. Да и собачье объявление для Джиги надо было прилепить. А до того умудриться где-то его написать и добыть клей. Где-то, то есть в издательстве, либо на почте. Но, если честно, расставаться с Марьяной не хотелось. И это слишком мягко сказано. Я давно уже не испытывал столь щемящего чувства. Мне хотелось взять ее на руки, как мерзнувшего у закрытого подъезда котенка, погладить, прижать к груди, отнести в теплую квартиру и накормить. И, радуясь чужой радости, умельно наблюдать, как жадно плещется розовый язычок в блюдечке с молоком. Для меня сделать все это пустяк, для бедняжки полная мера счастья. «Вам никто не говорил, Феликс Михайлович, что вы похожи на Николая Второго?» — спросила Марьяна без тени улыбки, скорее даже печально. «Неужели? Может, наши бороды похожи?» «Не только и не это главное. Наш последний государь был очень добрым человеком. У него такие чистые глаза на портретах, будто говорят: «Знаю, страдаете». Хочу помочь вам, да не могу. Не могу. Мягкий, добрый. После 9 января его, помнится, наградили титулом кровавый. Несправедливо это, — твердо возразила она. Любая власть защищает себя от тех, которые потом дают ей подобные клички, и которые сами еще более жестоки, примерно в 100 раз. Люди хуже зверей, когда доходят до... Вы еще совсем молоды, а послушать вас кровь в жилах стынет. Неужто так сильно жизнь била? Не так уж и молода. Марьяна покривила губы, улыбка получилась горьковатой. Мне скоро 32, а сыну только 4. Почему только? 4 и 4. Потому что слишком долго еще он будет беззащитным. Молюсь, чтобы рос скорее. Не знаю, будут ли через 5 лет суворовские училища. Отдала бы, не задумываясь. Тогда бы и успокоилась. Надо полагать, мужа у нее нет, а может, и не было. Сейчас офицерская карьера не из популярных. А вырастет, опять мучиться будете. В принципе, ведь профессия военного — убивать. Значит, и самому идти на смерть. С мамой рядышком все-таки расти лучше. И возможность выбора будет впоследствии. А вы мечтаете о том, чтобы пожизненную лямку накинуть на безответное существо, да к тому же в нежном возрасте? Это безопасней, чем с мамой рядышком. Непроизвольно вырвалось у нее, и я заметил, что Марьяна тотчас пожалела о сказанном. Ваша работа связана с риском? Вы пожарник? Испытываете самолеты? Марьяна никак не была расположена отвечать на шутку шуткой. Жизнь наша сегодня гроша ломаного не стоит. Это вы и сами знаете. Сказала она и вздохнула совсем неделанно, не рисуясь. Вы уж простите меня, в подробности о себе я вдаваться не буду, вам они ни к чему. Просто поверьте, что есть у меня основания думать так, как думаю. «Тогда я непременно провожу вас домой», — с пафосом воскликнул я и осторожно, но крепко взял ее за локоть. «Тем более это совсем рядом», — как заверил нас гаишник. «Ни в коем случае», — она рывком выдернула локоть из моих пальцев. В продолговатых, разом расширившихся глазах метнулся неподдельный испуг. «Садитесь, пожалуйста, в трамвай». «Все равно я в детсад, пора брать Ванечку и давайте попрощаемся, Феликс Михайлович. Прошу, прошу вас». Странно, что Марьяну напугала моя вполне невинная фраза. Я ведь даже не предложил ей пригласить меня в гости. Хотя и в этом не было бы ничего подозрительного, тем более, если уже знаешь, что не бандит, а писатель. Другим одиночкам было бы лестно. «А не хочешь — откажи, и все». «Хорошо». Я не стал прятать прорезавшуюся в голосе обиду. Могу вам только сообщить, Марьяна, что мне зверски неохота вас вот так просто отпускать. У вас есть дома телефон? Да, то есть нет. Не имеет значения, она умоляюще смотрела на меня. Мне тоже было с вами. Я читала ваши книги. Для меня встреча с вами... Нет, не встреча. А вот какой вы увидела и услышала вас, и знаю теперь, что не ошиблась. Вы в доме печати. Я сама позвоню, Феликс. Садитесь же в ваш трамвай. До встречи. Я найду вас. Найду. Я успел поцеловать ее в лоб. Вышло слишком уж по-отечески. Да чего там? В глазах ее, прекрасных, теперь я разглядел их как следует, блестели слезы. Проехав 3 остановки, я пересел на автобус, который шел по Московскому проспекту мимо Дома печати. Объявление о пропавшей белой баллонке я прилеплю на столб непременно сегодня. На кой ляд мне играть с судьбой? Глава 3. Дело спасения утопающих. На работе, где я появился за час до отбоя, никого из начальства застать не удалось. Хотя я к этому, признаться, и не стремился, скорее напротив. Однако помаячить надо было. Впрочем, Люся, которая, казалось, так и не отрывалась с тех пор от компьютера, сообщила, что ни главарь, ни полупахан, прилежная девочка, разумеется, называла их почтительнее по имени-отчеству, моей особой за день так ни разу и не поинтересовались. По ее словам, в Парфеноне вот-вот грядет какая-то принципиальная пертурбация. В голоске Люси явственно звучала тревога. Со школьной скамьи все мы знаем, что никакая революция не обходится без жертв. С утра руководство Парфенона в мыле то заседает, то куда-то срочно выезжает, и сейчас его нет на месте, так что мои опасения были напрасными. Что ж, мне оставалось констатировать, что полоса везения в этот день пока что не прервалась. Конечно, трудно назвать большой жизненной удачей то, что произошло со мной у ворот телевидения. Последовавшее затем знакомство с Джигой тоже вряд ли меня осчастливило. Но, во-первых, я мог бы и сам угодить под колеса. А во-вторых, не метнись от меня, Ауди, не сбей старушку, и я бы наверняка никогда не встретился бы с Марьяной. Почему-то, скорее всего, по природному своему легкомыслию, знакомство с этой женщиной представлялось мне куда более важным, чем неизбежные житейские сложности, связанные с предстоящим ремонтом Ауди. Неприятные мысли о том, где взять столь дикие деньжищи, я по-страусиному гнал от себя, что будет, то будет, потом. Я давно дал себе слово не поддаваться синдрому автоинспектора. Выезжая из гаража, не стоит думать о том, что где-то за 10 кварталов тебя непременно ущучит крючок с гаишной бляхой, твой давний недруг. Вспомнить о нем стоит за квартал до встречи, никак не раньше. Машины у меня нет, но это правило для всех. Неизбежное все равно случится, так что загодя терзаться бессмысленно. Дело, конечно, было не в принципах, в голове у меня была Марьяна и только она. Я просто не мог сейчас думать ни о чем другом. Я влюбчив с раннего детства и мог бы припомнить не один эпизод, когда вот так же, как сейчас, на крылышках летел домой после знакомства с милой девочкой, девушкой, женщиной, в зависимости от соответствующего этапа жизни. Но, как правило, уже на утро, вспоминая о вчерашних восторгах, искренне удивлялся себе. Но сейчас со мной что-то было не то. Совсем не то. Пронзительно щемящее чувство жалости, даже нет, не жалости, а ноющей тревоги не отпускало меня и тогда, когда я наспех писал в редакции объявление о пропавшей собаке и искал в ящиках рулончик скотча. И когда я добирался в переполненном троллейбусе до телестудии, и когда, прилепив бумажку, брел назад к остановке. Хотелось, поскуливая, плакать, хотя... За мной такого не водится давным-давно, со школьных лет, пожалуй. Марьяна поселила во мне неутихающее ни на миг беспокойство. И только входя в подъезд своей 9-этажки, я заставил себя изо всей силы зажмуриться, стряхнуть головой и мысленно прикрикнуть, довольно опомнись. Уже через минуту ты окажешься в ином мире. В нем нет места сантиментам. В нем вся та наша жизнь есть борьба, борьба.